— Я уже решила, — говорит Салли. — Чего решила? Ехать к нему в мотель? Упасть на колени и умолять, чтобы он пожалел нас? — Если надо будет, да. — Никуда ты не едешь, — говорит Джиллиан. Салли останавливает на сестре задумчивый взгляд, потом открывает дверцу машины. — Нет, — говорит Джиллиан, — и не мечтай. — Ты мне что, угрожаешь? — А хоть бы и так. Она не даст сестре загубить себе будущее. Из-за того только что ее терзает сознание вины, хотя она-то как раз виновата меньше всего. — Да ну, — говорит Салли, — и чем же ты собираешься одолеть меня? Чем еще мне можно испортить жизнь после того, как ты это уже сделала? Джиллиан, задетый с живой, отступает назад. — Пойми, — говорит Салли, — я должна это исправить. Я так жить не могу. На сегодня предсказывали грозу, и уже поднимается ветер. Пряди черных волос хлещут Салли по лицу. Глаза у нее гораздо темнее, чем всегда. Но лучатся светом, губы пылают. Никогда еще Джиллиан не видела сестру в таких расстроенных чувствах, такой непохожей на себя. Салли в эти минуты напоминает человека, который готов, очертя голову, броситься в речку, хотя и не умеет плавать, или же сигануть с верхушки высоченного дерева в уверенности, что для удачного приземления хватит раскинутых рук да шелковой накидки на плечах, чтобы надуло с парусом и смягчило падение. Может, не стоит торопиться? Джиллиан говорит самым вкрадчивым голоском, на какой способна, и который не раз выручал ее. Шла ли речь о штрафе за превышение скорости или о том, как выпутаться из неудачного романа? Обсудили бы все спокойно, сообща бы приняли решение. Но Салли уже приняла решение. Она ничего не желает слышать и садится в машину. Джиллиан остается либо выйти и преградить Хонде путь, либо стоять и смотреть, как Салли уезжает. Она смотрит долго, слишком долго, так как в конце концов не видит перед собой ничего, кроме пустой дороги. А такое она уже видела, на такое насмотрелась всласть. Когда ты что-то нашла, когда имела глупость дать волю своим чувствам, тебе есть что терять. Что ж, Джиллиан имела такую глупость. Она позволила себе полюбить Бена Фрая, и теперь ее судьба от нее уже не зависит. Судьба ее катит по дороге в Хонде, сидит на переднем сиденье рядом с Салли, и единственное, что еще может Джиллиан, — это вести себя так, будто ничего особенного не случилось. Когда приходят домой девочки, она говорит им, что Салли уехала по делам, потом заказывает в китайской кулинарии на развилке еду на обед и звонит Бену Фрай, чтобы он забрал ее по пути к ним. — А я думала, будет запеканка, — говорит Кайли, накрывая вместе с Гидеоном на стол. — А вот и нет, — сообщает ей Джиллиан. — И знаешь, поставь-ка бумажные тарелки и стаканчики. Зачем нам возиться потом с мытьем посуды? Когда приезжает Бен, Кайли и Антония предлагают подождать с обедом до приезда их матери, но Джиллиан и слушать не хочет. Она накладывает на тарелки креветки с орехами кешью и рис со свинины. Пищу для плотоядных, какую Салли близко не подпустила бы к своему столу. Еда вкусная, но все равно затея с обедом оборачивается полной неудачей. У всех не то настроение. Антони и Кайли беспокоятся, потому что их мать никогда не опаздывает, тем более в такой вечер, когда не все еще сложено в дорогу. Кроме того, обеих мучает совесть, что они едят за ее столом креветок и свинину. Гидеон подливает масло в огонь, с азартом отрабатывая отрыжку, чем доводит всех, кроме Кайли, до белого колени. Со Скоттом Моррисоном, ввиду предстоящей недели без Антонии, вообще беда. Сидит мрачнее тучи, и на любой вопрос, как, скажем, блинчика не хочешь, или тебе лимонаду или пепси, буркает, а что толку? Кончается тем, что Антония, спросив, будет ли он ей писать, и, получив ответ то же самое, что толку, с плачем выскакивает из стола и убегает. Кайли и Гидеону приходится, стоя у нее под дверью, выступить в роли его защитников. И в те минуты, когда Скотт с Антонией помирились и целуются в коридоре, Джиллиан решает, что с нее хватит.